Глава 24. Что там стряслось? Я выглянул из машины. Впереди какая-то суета, но взрывов и стрельбы не слышно. Значит, это не нападение партизан. Вдоль колонны бежал какой-то эсэсовец, притормаживал возле автомобилей и что-то кричал. Я на всякий случай расстегнул кобуру, посмотрел в зеркало заднего вида на Марту. Ее взгляд не выражал ничего, кроме неудовольствия непонятной остановкой. При этом она расстегнула сумочку и засунула туда пальцы. Что там у нее? Бульдог? Или дамочка решила просто поправить макияж? «Господин штандартенфюрер!» Гаркнул уже изрядно охрипший шарфюрер, когда я опустил стекло в своей дверце. «Приказ господина коменданта! Меняем порядок движения! Часть колонны продолжит путь прежним маршрутом, другая сворачивает на проселок и идет в обход, минуя деревню Горбобыли. Вы движетесь во второй части колонны. Благодарю, шарфюрер. Можете быть свободны, сказал я. Он выбросил руку в нацистском приветствии и побежал дальше. Машины впереди зафыркали моторами и двинулись в путь. Но не все. Опель Кадет и Хорьх, что стояли передо мною, пока не трогались с места. Ну и я не спешил. И лишь когда первая часть колонны ушла, покатили и мы. Через 300 метров свернув с шоссе на проселок. Последние деньки дождей не было, и почва подсохла, так что грязь месить колесами не пришлось. Спустя несколько километров впереди показались кровли деревенских изб. Когда мы въехали в Горбобыли, на улицах не появилось ни души. Даже ребятишек не было. Видать, услышав рев моторов, деревенские попрятались. Только какой-то старик торчал на пятачке перед бывшим сельсоветом и кланялся с шапкой в руке. Вероятно, староста. К счастью для местных жителей, останавливаться колонна в Горбобылях не стала. Проехала мимо. Спидометр отметил еще 2 километра, когда, наконец, из головной машины раздался настойчивый сигнал клаксона, а высунувшийся из приоткрытой дверцы фриц принялся махать рукой, показывая, что следует сворачивать на левую обочину. Сделав вид, что не понял сигнала, я обогнал Хорьх и Опель и только тогда притормозил. Мне нужно было, чтобы впереди никто не маячил. Выйдя из салона, я увидел, что другие охотники тоже покидают свои машины, а солдаты охраны разворачивают мотоциклы, нацеливая пулеметные стволы в сторону поля. Они что, боятся, что на колонну набросится стая волков? Офицеры тем временем стали кучковаться, щелкая зажигалками и оживленно переговариваясь. Я велел спутнице оставаться в машине и направился к ним. Увидев меня, фрицы встали на вытяжку. Еще бы, ведь я единственный в этой компании носил полковничьи регалии, пусть и СДшные. Я вяло махнул рукой, дескать, вольно, господа офицеры, мы не на параде и не на приеме у гауляйтера. Фашисты немного расслабились и задымили цигарками. Я безразличным взором обвел окрестности. И справа, и слева от дороги простирались поля, заросшие стерней. Впереди, примерно в полукилометре, виднелся лесок. Небо было ясное, с редкими облачками. Самое главное, что среди офицеров не было фон Штернхофера, моей главной цели. Но это ничего. Насколько я понимаю в загонной охоте, загонщики должны гнать дичь на стрелков, расставленных по нумерованным позициям, которые стрелки покидать не должны, без команды старшего егеря. Ну и кто тут у нас егерь? Этот старикан, одетый точно так же, как и уехавший с первой частью колонны комендант. Только у него, помимо прочих охотничьих причиндалов, был штуцер. Остальные даже одеты для охоты не были, а из оружия имели только пистолеты. Хотя кто знает, что там у них в багажниках. Как бы то ни было, меня это устраивало. Во-первых, потому что я не выглядел среди прочих эсэсманов и армейских белой вороной. А во-вторых, если что... У меня есть шанс выкосить всю эту ораву до того, как кто-нибудь из них пристрелит меня. Впрочем, торопиться не будем. Время у меня есть. Надо только понять, как будет проходить эта охота. Пока ни загонщиков, ни дичи, что-то не видно. Да и сами охотники ведут себя так, словно не боятся вспугнуть чуткого лесного зверя. Топчутся и ржут, как кони. «Господа!» — вдруг заговорил тот, кого я принимал за егеря. «Я что-то не пойму, кто у нас тут главный? И когда нас расставят по номерам?» «Судя по мундиру, главный у нас штандартенфюрер», — произнес толстый армейский гауптман, посверкивая в мою сторону свиными глазками. «Господа, здесь я только рядовой стрелок», — развел я руками. «Простите, господин штандартенфюрер», — произнес егерь. «Но мы не знаем вашего имени». «Отто фон Штирлиц». «Разрешите представиться, барон. Генрих Венцель», — отрекомендовался старикан. «Доктор философии, истории и права Марбургского университета». «Аненербе, носом чую. Иначе что делать марбургскому профессору в этой глуши?» Я пожал ему руку и светски осведомился. «Какими ветрами занесло вас, профессор, в эту самую глухую провинцию нашего Великого Рейха?» «Интерес к славянским древностям», — отбарабанил тот. «В здешнем музее обнаружены труды древнерусских чернокнижников, которые томились в монастырских застенках вместе с их авторами. От авторов остались лишь истлевшие кости в ржавых кандалах, а манускрипты уцелели». «Что-то много вас развелось, любителей славянской древности. Наверняка профессор брешет, как сивый мерин. Может, он и доктор, да только не философии истории права, а физики или еще какой науки, связанной с созданием атомного оружия. Ну ничего, подвернешься мне, охотничек, под горячую руку, и будешь философствовать с чертями в аду». Вдруг послышался истошный лай собак, и присутствующие обернулись на звук. Он шел со стороны поля. Присмотревшись, я увидел человеческие фигурки, обреченно бредущие, где-то у горизонта. «А вот и дичь, господа офицеры!» — объявил оберштурмфюрер. «Стрелять только в сторону поля, потому что в лесу, в засаде, вторая группа стрелков, во главе с самим господином комендантом. Пожалуйста, не заденьте собачек!» «Позвольте, но ведь это люди!» — пискнул Венцель. «Нет, герр-профессор!» — усмехнулся эсэсовец. «Это кабаны! Русские свиньи, отощавшие на лагерных помоях!» И оберштурмфюрер загоготал. Рука моя сама собой вытащила из кобуры парабеллум. Пристрелить нацистскую мразь. «Господа, господа!» — замахал ладонями тот. «Прошу вас, не толпитесь. Разойдитесь по своим машинам и ведите огонь прицельно, облокотившись о крышу или капот». Вовремя он это сказал. Я очнулся и побрел к своему опель-адмиралу. Сунулся в приоткрытую дверцу. «Сейчас начнется пальба», — сказал я фройляйн Зунд. «Никакой дичи здесь нет. Будут убивать заключенных из концлагеря, которых гонят собаками. Спасая свои жизни, заключенные кинутся к лесу, а там их ждет засада». «Что будем делать, любимый?» — спросила она. «Слушай внимательно. Возьмешь мой пистолет и пару запасных магазинов к нему, и потихоньку пойдешь к лесу. В тебя никто стрелять не станет. Что бы здесь ни происходило, не оборачивайся и тем более не возвращайся». «А как же ты?» «Я тебя догоню. А если нет, ты знаешь, что делать. Эту охоту придумал комендант. Его нужно ликвидировать». «Я все сделаю, дорогой, но ты обязательно останься в живых», сказала Марта. «А твой парабеллум мне не нужен». Она раскрыла сумочку и достала... Нет, не бульдог, а карманный Вальтер. «Если ты меня не догонишь, я подойду к Штернхоферу вплотную и выстрелю ему между глаз. Что будет дальше, мне без тебя неинтересно». Началась пальба. Я оглянулся. Охотнички, как и советовал им оберштурмфюрер, стреляли, облокотившись кто о крышу, кто о капот своих малолитражек. Прицельно били, сволочи. Люди на поле... А теперь было отчетливо видно, что это военнопленные. Заметались, пытаясь спастись. Некоторые падали на землю, но их тут же поднимали матерые овчарки. «Давай, милая», — скомандовал я. «Времени в обрез». Она выскочила из салона, на мгновение прижалась ко мне, впившись губами в мои губы. Это было что угодно, но только не притворство. Я с трудом оторвал ее пальцы, вцепившиеся в отвороты моего полковничьего мундира. Бросив на меня прощальный взгляд, фройляйн Зунд поспешила в сторону леса. Умница, надела сапожки, а не туфельки на каблуках. Заставив себя не смотреть ей вслед, я кинулся к своему тайнику под днищем автомобиля, вынул из него три гранаты и сунул их за пазуху, потом вытащил пулемет. посмотрел в сторону стрелков. Они увлеченно палили по моим соотечественникам. Все, кроме доктора Венцеля. Тот стоял, опустив свой штуцер прикладом к ногам. Ну что ж, папаша, это тебе зачтется. Я посмотрел на солдат. Те сидели на своих мотоциклах и подбадривали веселыми криками офицеров и аплодировали, если те попадали. В мою сторону никто не смотрел. Я подхватил МГ-42 и патронную коробку и кинулся через дорогу. Благо, по ту ее сторону была сухая канава. Открыл затвор, заправил ленту. Так, пулемет готов к стрельбе. Теперь нужно решить вопрос с мотоциклистами. Вынув гранаты, я почти ползком двинулся вдоль канавы в их сторону. Гогочут твари, аплодируют. Ну вот вам еще аплодисменты. Одну за другой, выдергивая чеки, я швырнул гранаты в мотоциклы. Взрывы раздались уже тогда, когда я, пригибаясь, бросился обратно к пулемету, рискуя быть задетым осколками. Пронесло. Схватив тяжеленную, 11-килограммовую циркулярную пилу Гитлера, нажал на спусковой крючок, целясь таким образом, чтобы пули не ушли в поле. Ошеломленные нападением сзади фрицы не успели сообразить, кто по ним пуляет. Они валились в буквальном смысле, как подкошенные. Когда я приблизился к этим горе-охотникам, некоторые еще и лозили мордами в кровавой грязи. Пришлось их добить из милосердия. Оберштурмфюрер даже попытался пальнуть в меня из своего люгера, но мой парабеллум пресек его смрадную жизнь. Профессора кислых щей я тоже зацепил из пулемета, но добивать не стал. Пусть пока поживет. Вышел на край поля, закричал, стараясь перекрыть лай собак. «Товарищи, давайте сюда! Берите оружие! К лесу нельзя, там засада!» Многие услышали, а может просто догадались, что орущий, размахивающий руками мужик в изгвозданном эсэсовском мундире только что положил десяток с лишним фрицев и тут же кинулись к колонне машин. Собаки за ними. Жаль, не мог я шарахнуть по этим шавкам из пилы Гитлера, не боясь задеть красноармейцев. Пришлось отстреливать точечно, из парабеллума. Овчарки визжали, крутились, но не отступали. Тогда военнопленные начали хватать трупы убитых и отмахиваться ими от живых. Такая атака смутила псов. Они, видать, решили, что сородичи напали на них и принялись грызться между собой. Красноармейцы, воспользовавшись суматохой, преодолели остаток расстояния, отделявшего их от вожделенного оружия. Они хватали пистолеты, винтовки, автоматы, яростно пиная трупы врагов. Раненый Венцель, подняв руки, умолял о пощаде. Пришлось его заслонить собой. Хорошо хоть, что пленные не пальнули сгоряча. А то ведь реакция на все эти немецкие витые погончики да нашивочки у них одна. «Товарищи, внимание!» Обратился я к ним. «Оружие и машины, кроме вон того опеля адмирала, в вашем распоряжении. Забирайте все и дуйте на юго-запад. Там партизаны. Шоферы среди вас есть?» «Есть!» Послышались голоса. «Кто старший?» «Я!» Выступил вперед истощенный, в ободранной зэковской полосатой робе, но на удивление чисто выбритый военнопленный. «Комбриг Серпилов! Здравия желаю, товарищ генерал!» Откликнулся я и, не удержавшись, спросил. «Как же вы выжили?» «Не нашлось среди бойцов стукача», — хмыкнул он. «А те, кто нашелся, сами догадывайтесь. Вашей фамилии не спрашиваю, дорогой товарищ. Понимаю. У меня к вам просьба, товарищ генерал. Возьмите этого немца с собой. Перевяжите и доставьте к партизанам. Его зовут Генрих Венцель. Выдает себя за немецкого профессора из города Марбурга. Но есть подозрение, что он работает на Аненербе и связан с проектом «Звездный огонь». Передайте это все командованию партизанского отряда. Это очень важно». «Я все запомнил. Передам обязательно». «Если спросят, от кого такие сведения, скажете, от Красного Вервольфа». «Хорошо, товарищ». Серпилов обнял меня и шепнул. «Спасибо, друг. До конца дней своих не забуду». «До свидания, товарищи», — сказал я. «Бейте фашистскую мразь сколько сможете! А у меня еще дела!» «Спасибо, брат! До свидания! Век не забудем! Вернись живым!» Напутствовали они меня. Помахав им рукой, я подобрал пулемет и вернулся к своей машине. Спрятал его обратно в тайник. Завел движок и погнал к лесу. Не хотелось мне, чтобы Марту эти твари разорвали на куски, когда она, меня не дождавшись, пристрелит Штернхофера. Перед въездом в лес я остановился и выглянул. Несколько машин и мотоциклы разворачивались, чтобы двинуться в сторону шоссе. На головах тех красноармейцев, которые сели на мотоциклы, поблескивали немецкие каски. Молодцы, мужики. Незачем себя заранее обнаруживать перед противником. Я захлопнул дверцу и дал по газам, одновременно отчаянно нажимая на клаксон. В лесу проселок вилял больше, чем в полях. К тому же под колеса то и дело попадались корни деревьев. Так что езда получилась веселой. Поднятый мною шум не мог не привлечь внимание засевших в лесу охотничков. И когда на дорогу вышел эсэсовец и поднял руку, я с удовольствием нажал на тормоза. Почти вывалившись из салона, я истошно заорал, совсем как киношный фриц: «Партизанен! Партизанен!» «Кто вы такой?» — подозрительно на меня уставившись, спросил комендант. «Разве у вас есть приглашение?» Я молча вытащил из кармана и приглашение, и липовые документы на спецсотрудника группы А службы безопасности. Если фашисты заподозрят липу, то у меня останется лишь один шанс выполнить задуманное. Последний. Парабеллум у меня отнял шарфюрер, который командовал охраной коменданта. Свою верную заточку я брать с собой не стал. Но руки и ноги мои при мне, и я сумею ими воспользоваться, чтобы отвернуть головенку этому гаденышу. Жаль только, что Марту мне не спасти. Шарфюрер, который перехватил мои бумаги, чтобы не марать руки начальника, посветил фонариком. Уже начинало смеркаться. Потом посмотрел на меня, словно рассчитывал, что я выдам свою истинную сущность бегающими глазками. А когда расчет его не оправдался, кивнул своему боссу и отдал ксиву мне. Однако радоваться пока было рано. Штернхофер не спешил заключить меня в объятия. Чутье у него волчье, сразу видно. Найдет к чему придраться. «Почему я никогда не слышал о вас, штандартенфюрер Штирлиц?» — спросил он. «Возможно, потому, господин штандартенфюрер, что я не являюсь вашим подчиненным», — нагло ответил я. «Меня прислали для проверки работы местной службы безопасности. Сами понимаете, господин Штернхофер, о подобных проверках Берлин обычно не предупреждает». «Почему же вы теперь сообщаете об этом во всеуслышание?» — не унимался комендант. «Да потому что с обеспечением безопасности у вас дела обстоят из рук вон плохо, геркомендант», — рявкнул я. «Что за охоту вы затеяли? Сейчас не 41-й. Под самым вашим носом действуют партизанские банды, а вы вывозите за город весь цвет германского офицерства, и они попадают в ловушку. И вместо того, чтобы обеспечить срочную эвакуацию личного состава, вы устраиваете допрос штандартенфюреру СС? Вам напомнить о печальной участи ваших предшественников?» Германа фон Штернхофера явно проняло, но сдаваться он не собирался. Щелкнув пальцами, комендант произнес: «А это фройлен, тоже проверяющая из Берлина».